К началу января 1942 года обстановка на советско-германском фронте изменилась в пользу Красной армии. Преодолевая упорное сопротивление врага, советские войска шли на запад, освобождая города и села. 2 января после ожесточенных двухдневных боев враг был изгнан из города Малоярославца. На подступах к городу Малоярославцу враг построил целую систему оборонительных сооружений. Это были дзоты, доты, закопанные в землю танки, блиндажи, выкопанные под домами и так далее. Командир части майор Влас Степанович Рахманин. Запись 1942 года. Видно было, что фашисты собирались провести здесь немалое время. После дерзкой и смелой атаки соседней части мы с боем заняли деревню Белоусово. Это было началом нашей операции по овладению городом. Немцы откатились за реку Протва, которая является естественным рубежом на подступах к городу. Сходу мы заняли деревню Калантай, которая являлась центральным узлом сопротивления фашистов. Здесь все дома были превращены в дзоты, вокруг построены блиндажи. Захватив эту важную в тактическом отношении деревню, мы разрезали тем самым линию обороны противника на две половины. В дальнейшем мы стремительно бросились к городу. Прикрывая наши фланги пулеметным огнем, мы отгоняли фашистов в сторону от шоссе и тем самым не давали возможности противнику организовать сопротивление на путях движения к городу. Первый в город ворвалась рота лейтенанта Пукас. Этот боевой командир, несмотря на то, что получил в предыдущих боях уже 6 ранений, проявил обычную для него стремительность. Наши части неотступно двигаются на запад, не давая немцам ни отдыху, ни даже малейшей передышки. Отступая под ударами Красной армии, фашисты жгли города и села, расстреливали мирных жителей, взрывали промышленные предприятия, уничтожали культурные ценности. Я видел своими глазами сожженные немцами села при отступлении. Я видел замученных немцами советских граждан. Писатель Александр Евдокимович Корничук. Выступление по Всесоюзному радио. Январь 42 года. Все выгорели. Немцы приказали рыть блиндаж крестьянам под огнем артиллерии. А когда блиндаж был почти закончен, в это время ближе продвинулись наши части. Немцы начали отступать. Тогда офицер приказал забросать гранатами колхозников, заканчивающих блиндаж. Мы знаем, что творится в оккупированных районах родной Украины. Под всеми этими фактами подпишется каждый украинец. Но это только капля в море слез, крови, нечеловеческих страданий украинцев, русских, белорусов, находящихся на занятой врагом территории. В руинах лежат улицы и площади древнего Киева и других украинских городов. Почернели снега в степях Украины от пепла, разносимого ветрами. Не плачут дети и матери, замерзшие в сугробах у сожженных хат. У Днепра лежит разбитый памятник великого Тараса Шевченко. Мы скоро очистим нашу священную землю, что бы это нам не стоило. Мы придем в немецкое логово кровавого чудовища. Суровые и тяжелые дни переживает белорусский народ. Стенания людей, которых замучили в Минске, Витебске, Могилеве, Полоцке, Бобруйске, Шклове, и других городах и селах Беларуси облетели весь мир. Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко, начальник Центрального штаба партизанского движения. Выступление на 9-й сессии Верховного Совета СССР. Июнь 42-го года. Никогда за всю свою национальную историю белорусский народ не подвергался такой опасности. Но гитлеровцам не удалось и не удастся никогда сломить волю белорусского народа. Мужественный белорусский народ поднялся весь на великую освободительную войну против немецко-фашистских захватчиков. За свою многовековую культуру, за свою родную землю, за свою национальную честь и независимость. Белорусы развернули с огромной силой партизанскую борьбу. Тысячи партизанских отрядов громят коммуникации противника, истребляют живую силу, уничтожают технику, базы, штабы, связь врага. В Беларуси немецко-фашистские захватчики узнали и узнают все в большем размере, что такое народная месть. Они поняли, с каким необычным противником они имеют дело. На борьбу с фашистскими захватчиками поднялся весь советский народ. Все шире разгоралось пламя партизанской борьбы в тылу врага. Коммунистическая партия организовывала и направляла всенародную войну. Пылала земля под ногами оккупантов на Украине и в Прибалтике, под Москвой и Ленинградом, на Смоленщине и в Брянских лесах, под Новгородом и Псковом. Народные мстители не давали захватчикам покоя ни днем, ни ночью. В самых неожиданных местах шли под откос вражеские поезда, взлетали на воздух мосты, нарывались на губительные засады немецкие колонны. Петр Карпович Игнатов. Партизанская кличка «Батя». Начальник партизанского отряда, действовавшего на Кубани. Обычно мы минировали в темноте, на ощупь, в считанные минуты. Малейшая небрежность могла погубить исполнителей и разорвать всю цепочку плана, намеченного на целый период. Боевые действия отряда наводили ужас на немцев, и пленные, которых мы захватывали, в один голос уверяли, что в районе наших операций действуют по убеждению гитлеровцев 12 тысяч человек. На самом деле в партизанских боях на водоразделе реки Афипс участвовало не более нескольких сот партизан. Гитлеровцы держали в районе операции наших партизанских групп свыше корпуса отборных частей. Отвлекая на себя эти крупные силы врага, мы помогали нашей советской армии. Вечно будет хранить память благодарных поколений, имена отважных патриотов, ставших на защиту своей Родины. Примером высокого мужества, беззаветной преданности народу всегда будет служить светлый образ героически погибшей Зои Космодемьянской. Рассказывает мать Зои, Любовь Тимофеевна. Запись 1942 года. Позавчера было предано кремации тело моей любимой дочери Зои. Ее жгли огнем, пилили пилой, обливали водой босую, водили по морозу. Когда истощенная, она попросила: дайте мне пить. Ей поднесли горящую лампу с керосином. Но она ничего не сказала, никого не выдала. Без малого месяц висела она на ветру. Фашисты думали, что казнили ее. Нет, она стала их казнью. Я видел ее, когда разрыли могилу. Она лежала крепко, презрительно сжатыми губами. Даже смерть их не разомкнула. Даже мертвая она презирала своих палачей. Террор и насилие фашистских оккупантов не смогли сломить волю советского народа. Они лишь усилили его сопротивление. Ни голод, ни варварские обстрелы и бомбардировки фашистских извергов не сломили духа героических защитников Ленинграда. Умирали люди у станков, падали в боях солдаты, но город продолжал жить. Ставятся новые спектакли, заканчивает седьмую симфонию Дмитрий Шостакович. А оставшиеся в живых музыканты Ленинградской филармонии исполняют ее вместе с музыкантами, отозванными из окопов. Июнь 1942 года. На 9-й сессии Верховного Совета СССР выступает член Политбюро ЦК, секретарь ЦК, Ленинградского обкома и горкома партии, член Военного Совета Ленинградского фронта Андрей Александрович Жданов. Жданов. Жданов. Жданов. Жданов. Жданов. Но город продолжал жить. Фашистских извергов не сломили духа героических защитников. Но город продолжал фонию Дмитрий Шарпи. Нет необходимости здесь. Июнь 1942 года. На 9-й сессии Верховного Совета СССР выступает член Политбюро ЦК, секретарь ЦК, Ленинградского обкома и горкома партии, член Военного Совета Ленинградского фронта Андрей Александрович Жданов. В сентябре прошлого года был сорван кровавый гитлеровский план захвата Ленинграда штурмом. И в ожесточенных боях под Ленинградом нашли себе могилу немало лучших кадровых фашистских дивизий. Коварный враг замыслил сломить сопротивление ленинградцев голодной блокадой, бомбежкой с воздуха и артиллерийскими обстрелами. 10 месяцев город находится в обстановке вражеской блокады, в непосредственной близости к фронту, сам является фронтом. Нет необходимости здесь перед вами подробно рассказывать о всех трудностях и решениях, которые выпали на долю Ленинграда в условиях вражеской блокады. Одно только должен сказать, как провалился навсегда гитлеровский план захвата Ленинграда штурмом, так же провалился и его человеконенавистнический план удушения города голодной блокадой. Жестокие трудности борьбы с ненавистными врагами нашей Родины не сломили энергии и мужества защитников Ленинграда. Наоборот, суровые испытания, выпавшие на долю ленинградцев, еще более закалили их волю к борьбе и победе, еще выше подняли наш боевой дух. и готовность идти на преодоление любых трудностей во имя победы над гитлеровскими бандитами еще сильнее разожгли нашу ненависть, ярость в борьбе за истребление немецко-фашистских захватчиков всех до единого. Как ни пытался враг оборвать связи города Ленина со страной, ему этого сделать не удалось. Ни на минуту Ленинград не чувствовал себя оторванным от родины. Вся страна любовно заботилась и заботится о Питере. Со всех концов нашей великой родины, из всех союзных республик, из краев и областей нашей страны, шла и непрерывно идет братская помощь Ленинграду. И я пользуюсь случаем для того, чтобы выразить здесь свою глубокую признательность от имени Ленинграда всем товарищам, оказавшим нам и оказывающим эту братскую помощь. Тысячи героев были и в рядах защитников Севастополя. Наш город дал много героинь. Вот Нила Анилова, пулеметца добровольца, уничтожила свыше 500 фашистов. Извините. Учительница начальной школы Федоринчик. Выступление на втором антифашистском митинге. Май 42 года. А вот в тельняшке вместе с нашей славной морской пехотой идет в бой сам дружинница комсомолка Шура, только что окончившая 9 классов. Штамповщица Анастасия Чау. Под разрывом вражеских бомб бесстрашно работала она над своим станком на заводе. Во время одного налета она лишилась руки. Но едва оправившись, Анастасия Чаус вернулась к станку. И одной рукой она работает с таким воодушевлением, что дает от 3 до 5 норм. Электросварщица Анна Новикова, презирая опасность, ремонтирует орудия на линии огня. Электромашинист Ольга Роленко работает на фронте под орудийным и пулеметным огнем. Много интересных боевых историй хранит оборона города-героя. Об одной из них, связанной с действием снайперов, я решил рассказать. Прославленный снайпер Людмила Павличенко. Мне и снайперу Алексею Киценко было поручено обнаружить штаб немецкого батальона. Задача оказалась не из легких. Глухой снежной ночью мы вышли из блиндажа. Холодный, неприятный ветер бил в лицо клочьями мокрого снега. Было 3 часа ночи. Без тревоги мы прошли нейтральную зону, перешли передний край немецкой обороны и углубились во вражеский тыл. После нескольких попыток мы обнаружили телефонные провода и по ним подобрались к фашистскому штабу. Так как у нас была очень слабая возможность выбраться отсюда днем на свою территорию, и веря в золотое правило «двум смертям не бывать», мы решили спокойно дожидаться утра. И если будет хоть самая маленькая возможность, то перебить и разогнать штаб. Мы мечтали даже о захвате пленных. Утром мы увидели первого фашиста, направлявшегося к штабу. Короткий выстрел, и он уткнулся ничком в снег. Мы переменили позиции. На выстрелы штаба выбежало несколько человек. Мы открыли по ним беглый огонь. Убили часового и еще 2. Через несколько минут из блиндажа вышел немецкий офицер. 2 выстрела одновременно уложили его на месте. К нему на помощь выбежал еще один фашист. И этот свалился рядом. Однако вскоре нам пришлось отступать. Мы ползли обратно, уже не разбирая дороги. Нам повезло, и мы удачно перебрались через передний край немецкой обороны. Уже вслед немцы открыли беспорядочный, бесприцельный огонь. В жестоких сражениях Наши войска громили дивизии немецко-фашистской армии. В те дни раскрылись лучшие черты советских людей, их беззаветная любовь к родине, партии. Массовый героизм проявили советские воины. Об этом свидетельствуют репортажи военных лет. Командир танка, дважды орденоносец, гвардии лейтенант Иван Андреевич Шустов. Задача, которая была поставлена нашему танку, была обычная. Разведать силы противника километров на 20 в тыл врага. Выехали мы на своем танке, проехали деревню, и здесь нам местные жители рассказали. Сейчас у нас немцы были, на танке и двух бронемашинах проезжали. Мы спросили, куда поехали немцы, и бросились им наперерез. Выехав на дорогу, увидели их. До врага оставалось метров 50-60. Ну, скажу прямо, мы не заставили себя ждать. Первый выстрел по танку мы сделали сразу же. Наш бронебойный снаряд угодил прямо в борт. Немецкий танк загорелся. С экипажем немецкого танка было покончено. Фрицы выскочили из бронемашины, бросились в лес. А мы, обнаружив ценные документы, прицепили оба броневика к своему танку и пошли обратно. Наши сведения позволили с успехом провести боевую операцию. Шофер Лапшин. Я водитель машины, вожу грузы на передовые позиции. Чаще всего это снаряды, патроны, словом, самые нужные для разговора с фрицами вещи. Везу, а сам думаю, не опоздать бы подбросить гвардейцам снарядов патронов. В боях мне не раз приходилось вести машину под минометным и артиллерийским обстрелом. Еще чаще приходится водить по тяжелым фронтовым дорогам. Казалось бы невозможным пробраться, а едешь. Приказ должен быть выполнен в установленный срок. Во время операции мне очень часто приходилось доставлять грузы в пургу, в дождь, по бездорожью, не считаясь ни с какими трудностями, днем это или ночью. Груз доставляли всегда во время. За мою боевую работу правительство наградило меня медалью за боевые заслуги. Разведчик Шишкин. Было это туманным ноябрьским утром. Нам поставили задачу пробраться в тыл врага и достать языка. Ползком, перебежками, искусно маскируясь, мы прошли передний край обороны противника. Углубились на 6 километров в тыл врага, и вот вдруг видим, идет группа в 40 немцев. Мы залегли в мелком кустарнике, подпустили их на 150 метров и открыли огонь. 16 немцев было убито, остальные убежали, уползли. Мы, изменив направление движения, пошли дальше в тыл к противнику. Мы вышли к проселочной дороге, по которой двигался немецкий обоз. Тогда мы прошли вперед, организовали засаду и стали ждать немцев. И вот видим, впереди идут два фашиста. Они значительно обогнали своих. Мы, 5 разведчиков, бросились к ним и схватили фрицев. Один из них был убит, а другого с лесными тропами через линию фронта доставили в штаб своей части. О силе русского народа, русского солдата, говорит старейший советский ученый, академик Николай Нилович Бурденко. За моими плечами 36 лет службы в армии. За эти годы я узнал богатую, бесконечно глубокую душу русского народа, его героизм, овеянный какой-то чудной скромностью, его спокойствие и выдержку, силу физическую, равную силе моральной. За эти годы я понял и осознал, что русский солдат может преодолеть любые трудности, победить любого врага. Даже в войнах царской России неграмотные полуголодные солдаты показывали чудеса бесстрашия и выносливости. Теперь же воюет гражданин-патриот, понявший смысл свободной жизни, полюбивший страстную любовью свою социалистическую страну, знающий, что за ним стоит весь его родной великий народ. Этот воин-патриот сокрушит темные силы фашистского мракобесия. Мы отдаем себе отчет, что война с гитлеровской бандой потребует больших тягот, труда, выдержки и мужества. Но пусть знают враги, что Красная Армия и советский народ – это единый, слитный, целостный организм. И горе тому, кто посягнул на нашу свободную страну. Пусть знают фашисты, что весь наш народ и молодые рабочие, и старые академики всегда готовы встать в ряды защитников советской земли. Тыл жили едиными помыслами, одними заботами. Об этом свидетельствуют радиописьма родных фронтовикам, которые регулярно передавало Центральное радио. Три дня тому назад получила твое письмо, в котором ты пишешь, что был ранен в бою с фашистскими бандитами, но из строя не вышел. Я горжусь тобой, папа. Ты такой сильный и смелый. Я хорошо знаю, что ты никогда не отступишь перед врагом. Знаю, что ты и жизнь готов отдать за родину. Так же, как и мы, работающие в тылу, готовы отдать жизнь для победы над проклятым врагом. Папа, комсомолки нашей организации, когда узнали, что я буду говорить с тобой по радио, очень просили передать свой горячий привет и пожелание успехов нашим дорогим героям, бойцам и командирам. Когда мы читаем в газетах и слушаем по радио о том, как вы на фронте, не щадя своей крови, деретесь с коварным врагом, сердце наполняется гордостью за нашу великую страну, за доблестных защитников ее свободы и счастья. Желаю тебе, папа, и всем бойцам и командирам здоровья и победы. Возвращайся домой победителем. До свидания. Милый сын, я горжусь тобой, защитник нашей Родины. Недавно на фронт проводил твоего брата Михаила. Я ему дала наказ. Брат, во всем пример с тебя. Огнем и мечом уничтожай фашистских разбойников. Крепла уверенность в победе. Возрастали духовные силы народа и его армии. По 10-12 часов в сутки трудились рабочие колхозники, инженеры и техники. Усилиями советского народа под руководством партии была создана растущая военная экономика страны. Тыл обеспечивал фронт всем необходимым для разгрома врага. Звуковые документы тех лет донесли до нас голоса людей, чьим трудом ковалась победа. Председатель подмосковного колхоза товарищ Юнина. Когда враг мировонно напал на нашу родину, и наши мужья, братья и отцы ушли на фронт защищать советскую землю, города, села, мы, женщины, дали им слово заменить их здесь, в тылу, выполнять всю мужскую работу. Слово свое мы сдержали. Только в одном нашем районе пост председателей сельсоветов занимают 22 женщины. И 178 бригад, ранее руководимых мужчинами, 83 бригады сейчас возглавляют женщины. Все без исключения 407 колхозно-полевых звена руководятся женщинами. В нашем колхозе Тоня Жичкова, 18-летняя девушка, заменила ушедшего в Красную армию бригадира садовода Ганина. Молодая патриотка Клава Козлова села на трактор и перевыполняет норму на 125-140%. Таких примеров по нашему колхозу немало. Мы расширяем посевы картофеля и овощей. Боремся за высокий урожай. Хорошо подготовили весенний сев. 9 девушек нашего колхоза изъявили желание бить врага с оружием в руках. Рядом со своими отцами и братьями просьба их удовлетворена. Они зачислены в ряды Красной армии. Гитлер хочет восстановить в нашей земле помещичий крепостной строй, прекратить наших крестьян рабов фашистских помещиков и воронов. Он хочет у нас отнять плодородную землю, переданную нам советским государством на вечное бесплатное пользование. Этому не бывать никогда! Колхозница Андижанской области Узбекистана товарищ Каримова. Вот я, простая женщина, дочь узбекского народа. Хочу рассказать вам на примере своего колхоза о борьбе узбечек за победу над врагом. В прошлом 1941 году мы выполнили план по хлопководству на 100%, по шелководству на 130%. А сейчас боремся за выполнение плана на 150-200%. В этом году мы несколько раз расширяем наши посевы зерна, чтобы дать стране больше и больше хлеба. И по всей этой текущей работе женщина показала себя как решающая сила. Две молоденьких девушки, Лайлахан Тангатарова и Саадахан Сатыева, проявили себя как прекрасные трактористки-ударницы. 18-летний Хайрхан Салива счастье несет звание заместителя председателя колхоза. Будучи сборщицей хлопка, она вместо 60-80 килограммов хлопка в день собирала 400-450. На всесоюзной сельскохозяйственной выставке награждена она малой золотой и большой серебряной медалью. Первый секретарь Челябинского обкома партии Николай Семенович Потоличев. Я говорю от имени Урала. Во властях Урала сейчас нет такого предприятия, которое не взяло бы на себя дополнительных обязательств, и я мог бы называть сотни предприятий Урала, не только выполнивших, но и значительно перевыполнивших как государственные планы, так и взятые на себя дополнительные обязательства. Известно, какое серьезное значение имеет Урал с его громадной промышленностью и богатым сельским хозяйством, снабжением фронта, вооружением, боеприпасами, хлебом. Более нашей большевистской партии на Урале создана мощная промышленность, и сейчас она дает фронту все больше и больше мощных танков, самолетов, пушек, пулеметов, минометов, боеприпасов. А давать Урал может и будет еще больше. Резервы Урала велики. Днем и ночью на предприятиях Урала куется боевое оружие. Трудящиеся областей Урала поклялись работать со все возрастающим напряжением до полного разгрома гитлеровских мерзавцев. Уральцы свое слово сдержат. Работница Уралмашзавода, товарищ Поберезина. Каждым днем мы даем фронту все больше металла, танков, самолетов, пушек, снарядов, минометов. Мы, женщины Урала, бьем Гитлера и его свору потоков уральской раскаленной стали. Заводу Урала, в том числе наш красавец-завод, выпускает замечательное грозное оружие. Это оружие получило высокую оценку и похвалу наших доблестных красных воинов. Сознание того, что мы работаем для фронта, для скорейшего разгрома фашистских полчищ, наполняет наше сердце желанием работать вдвое, втрое и в 10 раз больше. Я на Уралмашзаводе с 1936 года работала сначала сверловщицей, потом перешла в отдел технического контроля. Но когда в начале Отечественной войны мой муж и брат были призваны в армию, и я вернулась снова к станку. На мой станок полагается подручный, но я работаю одна. Время теперь такое, что каждые руки нужны. На Урале развивается замечательное движение фронтовых бригад, возникшее на нашем заводе. Это бригады, которые работают как на фронте, по-боевому. Они установили у себя воинскую дисциплину. На нашем заводе уже таких бригад 83. Говорит доцент Агаларова из Баку. У нас есть нефть. Она нужна Красной Армии в стране. Тысячи азербайджанских женщин включили в нефтяную промышленность. Мы заменили мужей и братьев. И никогда еще азербайджан не давал столько нефти, бензина и масел, как в этот военный год. Сакина Кулиева заведует целым промыслом. Назли Мамедова, первая женщина, спустившаяся под землю на труднейшее дело, ремонт скважины. Мамедова работает кислотным мастером. Это очень трудная и опасная специальность. Но не боится ни трудности, ни опасности азербайджанская женщина, когда дело идет о защите страны. Прошел год с начала Великой Отечественной войны. 18 июня 1942 года, выступая на 9-й сессии Верховного Совета СССР, начальник Главного политического управления Красной Армии, кандидат в члены Политбюро, секретарь Центрального комитета партии Александр Сергеевич Щербаков говорил: «Через несколько дней исполнится год с того дня, когда гитлеровская Германия неожиданно и вероломно напала на нашу страну. Истекший год был годом суровых испытаний для нашей дорогой Родины, годом тяжелых жертв для народов Советского Союза, годом неслыханных в истории человечества героизма, самоотверженности, упорства и настойчивости, какие были проявлены в войне с фашистской Германией бойцами и командирами Красной Армии. В итоге года войны мы можем с полной уверенностью сказать: Союз Советских Социалистических Республик выдержал самые суровые испытания, закалился и окреп в борьбе и уверен в своей окончательной победе над гитлеризмом. Немецко-фашистская армия будет разбита, гитлеризм будет уничтожен». Thank you. летом 1942 года новые испытания выдержал советский народ и его армия. Враг, пользуясь отсутствием второго фронта в Европе, собрав большие силы, бросил их в наступление. Фашистские полчища рвались к Волге на Кавказ. Шла упорная, невероятно трудная борьба за коренной перелом в войне. На Сталинград были нацелены 6-я общевойсковая, 4-я танковая армия немцев, итальянская армия и две румынских армии, и 4-й воздушный флот. Вспоминает маршал Советского Союза, бывший командующий 62-й армией Василий Иванович Чуйков. В июле 42-го года в Донских степях советское командование могло выставить только две армии в составе 12 стрелковых дивизий, 62-ю и 64-ю армию, который был значительно слабее по численности, по вооружению и, главное, не имели боевого опыта. В сентябре наши силы стали нарастать не только численностью солдат и офицеров, но именно мы тут почувствовали силу нашего народа, силу нашего государства. Прежде всего, нужно было подготовить политически эту победу. Наша партия открыто сказала всему советскому народу, и тем более солдатам, что дальше отступать мы не можем, или жизнь, или смерть. Нам нужно было ликвидировать превосходство авиации гитлеровцев. И чем мы это сделали? Мы пошли на самое большое сближение с противником. Когда наши боевые порядки и немецкие доходили до такого расстояния, что можно было перебрасываться ручной гранатой. Это дало то, что немецкая авиация не могла бомбить, не попадая по своим. Наши люди понимали, за что они борются, за что они отдают свою жизнь. Вот взять мальчугана Ваню Федорова, который зайцем на буферах проехал с эшелоном и был принят в противотанковую батарею. И что же, это юнец 15-летний. Показал, на что способен комсомолец. В разгар боев за тракторный завод 15 октября на площади Дзержинского этот юнец остался один и был уже наводчиком противотанкового орудия. И когда на это орудие наезжали танки, он с успехом расстреливал их в упор. И когда у него была перебита рука, и на второй руке были оторваны половины ладони, этот юнец не забыл, что он может противотанковую гранату подбросить, держа гранату в своих зубах. Из окопа вышел окровавленный мальчуган, держа в зубах противотанковую гранату, поддерживая ее израненными ручонками, он не убегал от танков. Он бросился под танк. Вот один из таких эпизодов, которых, я еще раз повторяю, были сотни тысяч, говорит, на что способны наши люди, которых воспитала наша партия и комсомол, взять такого героя и весь его гарнизон Якова Павлова. 58 дней и ночей мы защищали один дом на площади 9 января. Теперь эта площадь носит имя Владимира Ильича Ленина. Нас, горстку бойцов, засыпали бомбами фашистские самолеты. Штурмовали дом танки противника. Беспощадно била артиллерия и минометы. Ни на минуту, не прекращаясь, пулеметно-автоматный огонь. Трудно это было время. Порой не хватало боеприпасов, не было пищи, воды. Но наши солдаты, защитники славного города на Волге, с честью выполнили свой долг перед Родиной, отстояли свои занятые рубежи. В обороне дома на площади имени Владимира Ильича Ленина участвовали представители многих национальностей. Многие герои битвы пали смертью храброй. Я рассказал про оборону одного дома, а сколько таких участков было на всем фронте. И везде советские солдаты беспредельным мужеством и стойкостью защищали город на Волге. Героическая оборона Сталинграда создала условия для перехода в контрнаступление. 19 ноября предутреннюю тишину донских степей нарушили мощные залпы свыше 7 тысяч орудий и минометов. Стоял такой сильный грохот, какого мне до сих пор не приходилось слышать. В районе переднего края немцев был сплошной дым и сплошные разрывы. Вспоминает участник Сталинградской битвы полковник Виталий Иванович Колесов. После того, как артиллерийская подготовка закончилась, и, как мы говорим, артиллерия принесла огонь в глубину, танки и пехота устремились в атаку и стремительно заняли первые траншеи противника. И надо сказать, что эта оборона была довольно прочная. У немцев была очень густая сеть траншей, ходов сообщения. Были выкопаны блиндажи, крытые наблюдательные пункты, крытые огневые точки. Но, несмотря на это их прочную оборону, она была подавлена. После того, как мы провели артиллерийскую подготовку, артиллерия противника почти не вела ответного огня. Во всяком случае, на огневых позициях нашего дивизиона ни одного немецкого снаряда не разорвалось. Двадцатого ноября на врага обрушился новый мощный удар. Наступление развернулось на 400-километровом фронте. Красная армия остановила врага и в северных предгорьях главного Кавказского хребта. Все попытки немецко-фашистских войск прорваться в Закавказье оказались безуспешными. Опираясь на помощь народов Кавказа, трудящихся всей страны, советские войска устояли перед натиском врага, не допустили его в Закавказье. Дружба народов Кавказа, их единство со всеми народами Советского Союза выдержали самое суровое испытание. Полным крахом, как и блицкриг 41 года, закончилась новая попытка фашистской Германии сокрушить в 1942 году Советский Союз, уничтожить его вооруженные силы. Война еще продолжалась, предстояли нелегкие сражения, но ход ее был уже окончательно предопределен.